Тебе хочется танцевать, хочется кричать от восторга. Ты поймешь это, когда включишь Mixadance. Больше танцев в новом сезоне. Mixa Dance. программа Mixadance под номером 324, и мы слушали только что трек от Mixadance Pro Sensation. Новинка, эксклюзивное творение, новое от нас, от меня, диджея Mad Max и диджея Светы. Я бы хотела вам рассказать немного о музыкальных новостях. На сайте djsveta.pdj.ru вы можете увидеть все новые эфиры Night Party и скачать, соответственно, их в аудиоверсии. Там же мои 4 микса, которые я записала еще до Нового года. Если кто не скачал, качайте, потому что скоро будут новые. Но у меня все это есть на сайте mixon.ru, соответственно. Также хотелось бы напомнить, что функционирует наш скайп mixadance.fm, куда вы можете слать свои клубные новости, интересные миллионам. Да, вот что-то пока шлют не очень интересные новости из серии «Я пришел в клуб, напился, с утра мне было плохо». Ну, ребят, это не новость, это какая-то хроника отдельно взятой жизни. Если бы вы были Филиппом Киркоровым, мы бы несомненно прочитали эту новость. Но, увы, почему-то Бедросович нам не пишет. Подожди. То есть ты считаешь, что Филипп Бедросович — это наша целевая аудитория, да? То есть ты бы обязательно прочитала новость о том, что где-то наш Филипп или там ваш Филипп, ваш Филипп напился и там, не знаю, буянил там, да, скандалил. Вот ты бы прочитала в Mixadance, да, значит? Но если бы это сам Филипп написал, то от первого лица, что говорится, конечно же, мы ему перезвонили, чтобы он это рассказал. Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи, ваш микрофон. Встали и ушли. Далее у нас EDX и Цепла, если мне не изменяет память, да, правильно? Так пластинка называется. Я не помню, я уже ставила кассету в бобину. Бобину в кассету. Да? В деку. Что, взяла и ушла отсюда? Mixadance. We'll be right back. Sundance. Интернет-координаты www.mixon.ru.